Рид. Если хочешь что-то взять, неважно, что именно, всегда надо спрашивать. Я снова постучал во входную дверь. Да, отозвалась Лис. Спасибо, мисс Мойер, что разрешили взять ваше запасное колесо. Не за что. А можно взять еще и домкрат? Что? Чтобы поставить вашу запаску на нашу машину, ее нужно поднять. Для этого нужен домкрат. Когда я говорю «наша машина», я имею в виду их машину. Она не моя. В доме закряхтел мужчина. «Конечно», — сказала Лис. «Бери домкрат». «Спасибо», — сказал я. Она не ответила, и я засомневался, услышала ли она меня, и повторил еще раз уже громче. «Спасибо». «Не за что, черт возьми!» — крикнула она из дома.